Глава 8. Система Тень 0. Планета Ркута. Я уже иду час, а конца и края этим странным туннелем все нет и нет. Размышлял я, следуя за индикатором пути, спроектированным на виртуальную карту маршрута. По мере своего движения вперед я осматривал непонятные темные коридоры, окружающие меня. Эти туннели, которыми приходилось идти, по моим субъективным ощущениям, растянулись на несколько километров. Но по сути так оно и было, поэтому в голове у меня начали шевелиться определенные подозрения. Как-то достаточно масштабно здесь все устроено для простого склада топливных элементов, раздумывал я, спускаясь на очередной подземный уровень и, судя по плану, разработанному в недрах системы безопасности после того, как я получил полный доступ к ней до информационного центра, мне следовало преодолеть еще 2 дополнительных уровня. Разглядев план внимательно, я понял, что они были далеко не последними в этом немаленьком комплексе. Не найди я полного плана, так и не узнал бы о том, что он такой колоссальный, решил я. Первое время я не мог понять того, почему я нигде не могу найти всей схемы помещений, используемых в комплексе. Но сейчас версия о том, что все это сокрыто специально, как-то даже не выглядит особо глупой. Хорошо, что я все-таки раскопал этот план, и все это благодаря тому, что смог получить доступ к максимальным уровням приоритета для входа в систему безопасности складов. Но вообще-то, как это ни странно, взлом самой системы многого мне не дал. Благодаря нему я смог получить лишь подробнейший план всего комплекса. Также у меня появился доступ к последнему непонятному боксу, 3-му по счету в цепочке, образованной складскими помещениями, до этого момента остававшемуся для меня закрытым. И самое главное, одно из просмотренных мною меню укрепило меня в мыслях о том, что с этими складами не все так просто. И, собственно, складами-то эти помещения стали относительно недавно, а первоначально проектировались как комплекс зданий совершенно другой направленностью деятельности. Несколько очень интересных обрывков записей натолкнули меня на мысль проверить резервные копии системы безопасности складов, если они есть, а именно сохраненные логи работы системы. Анализ записей ничего нового, кроме уже известных фактов, мне не дал, а вот из записей логов аудита контроля доступа к складским помещениям, найденным там же, я дополнительно выяснил, что этот неизвестный бокс опечатан и не вскрывался уже более 110 лет. Получается, в систему люди из Содружества проникли значительно раньше, чем имели записи на станции, и рассказывал мне Ньютон. Они уже давно ведут работы и возможные исследования в этом секторе. Но я видел записи, где говорилось о начале строительства станции и исследований, проводимых тут археологами 75 лет назад. Неувязочка у меня выходит какая-то. Если только тут ученые все-таки не нашли что-то более значимое, чем простые развалины, которые есть на планете, и из-за этого чего-то пришлось засекретить и закрыть как весь проект в целом, так и сами работы по его проведению. А историю открытия сектора переписать. И крепнет во мне стойкое подозрение, что как-то это не связано с тем, что сейчас находится в том странном опечатанном боксе. А то, что он не пустой, Я полностью уверен. А этот комплекс, похоже, и есть реальный исследовательский центр, а не станция, которая построена на окраине сектора. Сделал я достаточно простой вывод из найденной информации. Пока я упражнялся в построении логических умозаключений, у меня получилось незаметно дойти до нужного мне места расположения информационного центра всего комплекса. Если получится разговорить и с Ким, я узнаю гораздо больше, — подумал я, направляясь к двери в нужную мне комнату. Подойдя к закрытым створкам, я впервые за все время продвижения по территории этих странных складов увидел надпись на стене, которая гласила «Сектор 1». Вот еще одна странность. Ведь абсолютная темень кругом. Но я четко и ясно вижу всю картинку, хотя, по идее, это различные виды зрения в совершенно других диапазонах, не свойственных людям. Но я ими свободно пользуюсь на подсознательном уровне. У меня получается подключать только те способы многочисленного зрительного восприятия, что наиболее оптимальны в данный момент времени. Но при этом я четко знаю, если мне что-то из этого понадобится осознанно, стоит только захотеть, и нужный зрительный диапазон будет в моем распоряжении. Задумался я над своей возможностью прочесть встреченную на пути надпись, в частности, и способностями моего зрения в общем контексте. Что-то я ушел в сторону. Одернул я себя и снова уставился на надпись. Нетипичное именование помещений в складском хозяйстве, констатировал я увиденное. И что это за сектор один? Сам себе задав этот риторический вопрос, я поднес свою биометрическую карту к считывателю. «Не понял», — вслух произнес я, глупо разглядывая дверь, которая даже и не подумала шелохнуться при моем приближении. «Ведь индикатор считывателя показал положительное срабатывание». Уже не обращая особого внимания на тишину, стоящую вокруг, продолжил я разговор сам с собой. И для того, чтобы удостовериться в увиденном, подошел поближе к стене, где располагался считыватель. Индикатор зеленый. Тогда в чем дело? Подумал я, буравя взглядом двери. Чтобы разобраться в ситуации, я опять начал шерстить меню и перечень допуска в систему безопасности. Все верно сделано, но почему тогда она не открывается? Задавался я вопросом. И тут в моей памяти выплыла непонятно когда и где слышанная фраза. Прежде чем ломиться в закрытые двери, поверните ручку. Ну и где здесь эта ручка, которую нужно повернуть? Спросил я у двери. Но она, как это неудивительно, промолчала и ничего не ответила на этот счет. Я стал пристально осматривать как сами створки двери, так и прилегающие к ним стены. Через несколько минут мне показался чем-то подозрителен один участок стены, расположенный справа. Правда, сколько я не разглядывал, так и не смог понять, чем вызвано это мое к нему внимание. Поэтому, чтобы не мучиться сомнениями, я прибег к уже не раз выручавшему меня способу научного тыка в небо. Я подошел к стене с намерением или попытаться сдвинуть панельку, или постараться ее выломать. Но как только моя рука коснулась ее, она отъехала в сторону. За ней обнаружился еще один считыватель. Создана ложная отвлекающая цель. Здесь точно не идет речи о простом складе, — думал я, просовывая биометрическую карту в считыватель. К Когда же сработал сигнал о проверке уровня доступа, дверь в нужную мне комнату открылась. Ну, попал я в это помещение. И что? Вопрос возник у меня после того, как я вошел в комнату и не увидел ничего особенного. Хотя чего, собственно, я ожидал? И скин нужно искать в специальной нише, а интерфейса подключения к нему может не быть принципиально. Но мне-то он не особенно нужен, если там установлен модуль ментального управления. Я смогу инициировать консоль управления дистанционно. Вот если модуля там нет, тогда придется подумать. Решив это, я осмотрелся кругом. На первый взгляд ничего особенного обнаружить не удалось. На второй, собственно, тоже. Это здание принципиально не строилось, используя известные мне стандарты содружества. А ведь я знаю их уже очень-очень много, — подумал я, вспоминая весь изученный материал, касающийся данной темы. Но мои воспоминания мало чем смогли мне помочь. На ментальный посыл Искин тоже не откликался. Визуально же его обнаружить никак не получалось. Сеть! Попробуй просканировать помещение на наличие энергопроводящих линий. Они должны хорошо светиться из-за наличия в них заряженных частиц. Потом мы попытаемся по ним отследить местоположение пересечения их потоков. Ну и по возможности, если получится, проверь помещение на наличие скрытых пустот и ложных панелей. Здесь, похоже, можно ожидать все, что угодно. Отдал распоряжение я нейросети. Принято. Провожу сканирование. Задействована опция удаленной сверки состава материала. Для наилучшего результата рекомендую использовать тактильную рецепторную проверку поверхности. Предлагаешь дотронуться до нее рукой, уточнил я. Да, это даст возможность задействовать чувствительные рецепторы, расположенные на ладони пользователя, для более точного определения фактуры и состава материала, из которого состоят стены и их поверхности в этом помещении. Хорошо, я понял. Мне нужно подойти к стене и просто вести по ней ладонью. Хотя стой. Какие рецепторы? Ведь я в гермокостюме. Для адекватного реагирования будет значительно повышена чувствительность нервных окончаний на ладони пользователя, что позволит проводить процедуру сканирования непосредственно через наноткань костюма. Для успешного процесса сканирования достаточно будет пройти вдоль стены и провести по ней рукой, — дополнила сеть. После этого у меня перед глазами замигал уже полученный объемный план комнаты, в которой я находился, правда, пока он не представлял собой ничего интересного. Все, умолкаю и иду выполнять обещанное. После этого я подошел к стене и приложил к ней руку. Подумав, что все настоящие мужики всегда идут налево, я не стал нарушать традицию и, повернув в нужную сторону, пошел вдоль стены. Для синхронизации анализа и считывания данных необходимо делать один шаг на каждые 3 секунды. Дополнила свою просьбу нейросеть. «Понял», — ответил я и замедлился. Когда я был на середине комнаты, неожиданно дал о себе знать магик. «Слабая ментальная активность на расстоянии 17 сантиметров. Порядок воздействия 0,1 тысячная нейронна. На карте практически мгновенно появилась фиолетовая метка напротив пройденного участка стены. Уже что-то. Порадовался я, но, несмотря на это, решил закончить обходить комнату для составления полной картины. Завершив обход комнаты полностью, я обратил внимание, что план помещения начал претерпевать изменения. Вот появились какие-то непонятные вкрапления, вот, видимо, линии энергоснабжения, и все это пересекалось одним из своих концов как раз в месте проявления странной магической аномалии. Видимо, сеть сложила данные в некий буфер, потом провела их анализ и теперь поделилась своими результатами, решил я, рассматривая новые пометки на карте. Ну вот, уже гораздо лучше. Так, что у нас тут есть? А было у нас много чего. Сканирование выяснило несколько мест с повышенной резонирующей составляющей. Предположительно, за ними находились пустоты. И, как это ни странно, место, где просматривалась ментоактивная область, не совпадало ни с одной из них. Кроме всего прочего, теперь стены делили несколько найденных и виртуально видимых стыков как с разной толщиной самой поверхности, так и шириной зазора. Обобщив полученный результат, я понял, что данное помещение не что иное, как коридор, а основные модули информационного центра упрятаны по соседним комнатам. Так, судя по всему, мне нужно к тому месту, где ощущается хоть какая-то ментоактивная составляющая. Это неактивированный интерфейс. Но напротив этого места не прослушивается ложная панель входа. Вывод, а значит, попасть туда можно через один из тех ходов, который мы нашли. Лазить здесь везде у меня нет никакого желания. Думаем дальше. А если совместить план помещения и план обнаруженных линий энергопередачи, что получаем? Рассмотрев получившееся нагромождение линий и квадратов, я понял, что просматривается явная закономерность. Похоже, левый крайний туннель является техническим. Через него идет основной поток поставок энергии, и этот поток прямиком двигается в нужную мне сторону к ментоаномалии. Вот через него и пойду. Решив дело таким образом, я подошел к нужной панели и повторно повнимательнее рассмотрел план. «Ага, понятно», — подумал я, заметив сначала на виртуальной схеме помещения, а затем и реально недалеко от двери небольшой замаскированный под стык между плитами считыватель. Вставив в него свою карточку, я попал внутрь достаточно просторного коридора, вдоль которого шли замаскированные панели с проводящими энергию элементами. Быстро его пройдя, я попал к новой двери, которая уже самостоятельно открылась при моем приближении. Ну и что тут у нас интересного? Войдя внутрь, спросил сам себя и остолбенело замер. Такого уж я точно не ожидал увидеть. Что это за голова профессора Доуэля? Опешил я, уставившись в центр помещения. На столе, упакованная в герметический сосуд размером с 1 квадратный метр, плавала в какой-то розовой жидкости голова то ли человека, то ли какого-то другого гуманоидного существа. Это чего тут наворотили? Ментосигнал однозначно шел от установленной на столе склянки. Но никаких иных отводов от сосуда не было. Он просто стоял на столе посреди комнаты. Совместив план с получившейся новой картинкой, я понял, что энерголинии частично уходят в ножки стола, но большей частью идут куда-то вдоль дальней стены помещения. — Ты кто? Или что? — передал я мысль наугад, постаравшись направить ее обладателю сосуда. И тут эта странная голова открыла глаза. Темные провалы абсолютно пустых глазниц точно выделили меня во мраке, царящем в комнате. Я собрался и стал ожидать всего, но не следующих, прошелестевших у меня в голове посторонних мыслей. Смотрите, Наргон-78, класс Кадавр приветствует вас на территории исследовательского комплекса «Тень-1». Это что, такой тут установлен своеобразный ментальный модуль управления? Подумал я, смотря на эту забальзамированную часть какого-то счастливчика, и озвучил эту свою мысль Искину, который находился, вероятно, где-то напротив меня, за дальней стеной. Наргон-78 использует прототип ментоуправляющего интерфейса, встроенного в свою структуру нейромодулей, исследовательские работы по созданию и внедрению которых велись одним из научных отделов до консервации и закрытия станции последние 4 года. Для функционального тестирования прототип одного из них был подключен как интерфейс управления к Искину комплекса. Не очень понятно, но это пока не главное. Подумал я и решил продолжить допрос Наргона. Сколько времени комплекс находится в режиме консервации? 110 лет, 11 месяцев, 4 часа, 46 минут, 15 секунд. Достаточно уточнений, прервал я, забывшись, произнеся команду вслух, но Искин понял ее. А время-то совпадает с последними записями из системы аудита безопасности к странному боксу. И точность совпадения варьирует в пределах нескольких миллисекунд. Поэтому я решил спросить самое главное, то, что начинало беспокоить меня последние час-полтора. И сейчас это беспокойство только окрепло еще сильнее. Почему провели консервацию комплекса? Причиной закрытия доступа в комплекс является объект 12. Подробнее можно? При строительстве исследовательской лаборатории в мертвом городе 128 лет назад был обнаружен склад объектов неизвестного происхождения. Их перевезли в основной корпус исследовательского института через 17 лет после 2815 неудачных попыток удалось разобраться в принципе действия одного из найденных объектов. Еще через 3 месяца была проведена его активация. А через 17 минут на территорию комплекса было заброшено 40 звеньев дроидов-чистильщиков. Затем через 2 минуты поступил приказ из-за периметра комплекса о начале его консервации. Ты хочешь сказать, что комплекс перевели в режим консервации снаружи, несмотря на наличие тут живых людей? На момент начала проведения операции зачистки единственной активной биологической формой жизни на станции был Наргон-78. Всех успели вывести? Нет. Все сотрудники в комплексе на тот момент погибли или находились при смерти. Стой! Что за оговорка про единственной активной биологической формой жизни на станции был Нарон-78? Смотритель — это то, что расположено на столе? Нет информации о том, что пользователь может видеть на столе. Наргон-78 выглядит так. И мне прямо в голову пришла картинка аквариума с жидкостью, в которой плавала голова. Да, я тебя и вижу. Значит, ты и есть смотритель комплекса? И как ты превратился в такое? Этот риторический вопрос вырвался помимо воли, но Наргон ответил на него в достаточно знакомой мне манере. Нет данных. Где-то я уже слышал похожие ответы, подумал я, и продолжил размышлять. Но это, в принципе, не странно. Если бы я делал такие штуки, тоже бы спрятался подальше и поглубже, и мозги бы им прочищал так, будто это память у новорожденного. Хотя, видимо, тут именно так и поступали. А то с чего бы он ничего не помнит? Правда, не отпадает и вариант клонирования, что тоже не больно-то законно, но не менее применимо. После этого я немного постоял, и тут до меня дошло, что, по всей видимости, вот куда идут все те гении с огромнейшим уровнем интеллекта и ментоспособностей, которых находят вербовщики Содружества на огромных просторах галактики. Так подумал я, рассматривая этого странного смотрителя. Что-то я еще меньше хочу попадать в добрые руки ученых из этого просвещенного государства. Смотря на то изуверство, что сделали из когда-то живого существа, решил я. Но что самое главное, не было никакого особенного чувства жалости или сожаления. Была простая констатация. Мне не нравится то, что здесь пытались сделать. Кто ты вообще такой? Почему используют именно такой тип ресурса под твое создание? — задался вопросом я, на что получил простой и экономически верный, но очень уж бесчеловечный машинный ответ. — Наргон-78 является биоинтеллектом класса кадавр. В хранилище данных института есть обоснование опытов по созданию аналогичных биоструктур с примерами и статистической выборкой среди всех известных высокоразвитых рас. Существует, по меньшей мере, несколько основных положений, играющих фундаментальную роль в теории функционирования биоинтеллекта на основе биологически активного мозга. Первое. Мозг, разум и сознание могут быть настроены на выполнение определенных задач при отключении всех вторичных и раздражающих факторов, производительность выполнения которых возрастает в десятки раз и превышает аналитические способности любого искусственно созданного механизма. Второе. Основные свойства мозга определяются топологической структурой сети нервных клеток, нейронов и динамикой распространения импульсов в этой сети. Третье. способности биологических сетей перерабатывать информацию не зависят от каких-нибудь особых нематериальных сверхъестественных сил, управляющих жизненными явлениями, которые не могут быть воспроизведены устройством, созданным руками человека. Четвертое. Биологически активный мозг совмещает в себе два типа обработки информационного потока по заранее заданным алгоритмам и функциям с известным логическим и математическим аппаратом, близким к применяемому искусственным интеллектом. С другой же стороны, происходит использование детерминированных алгоритмов, и наиболее существенными из них являются вероятностные методы и механизмы адаптации. Пятое. Автономность работы. Для полнофункциональной работы необходим сам биоинтеллект и специальный биофизический раствор. Примерное время работы без дополнительной смены раствора составляет 1138 лет. Но данные не проверены, так как микроорганизмы, составляющие основу биораствора на момент построения биоинтеллекта Наргон-78, до конца не исследованы. Так, стоп, примерно понятно. Ты лучше, дешевле. Тебе не требуется дополнительная подзарядка. Суть я уловил. Мне интересно, кто тут у вас такой умный, что додумался до такого? Профессор Сертак Закорта, предположительно, погиб одним из самых последних в комплексе. Но, насколько я знаю, по перехваченным переговорам чистильщиков до того, как меня отключили от основной сети комплекса, его тело так и не удалось найти. Интересно. А ведь мы можем узнать гораздо больше. Наргон, а тут сохранилось хранилище данных? Мы можем получить к нему доступ? Да. Оно является одним из самых защищенных мест в комплексе, но после процедуры зачистки, если команды следовали протоколу, они должны были его уничтожить. Впрочем, как и меня. Но ко мне в центр управления так за все время не было ни одной попытки вторжения. Понятно? Так мы можем к нему подключиться? У меня сейчас нет туда доступа. На текущий момент мне недоступна вся сетевая инфраструктура полностью и частично система управления комплексом. Мое отключение от общей сети было произведено практически сразу после запуска процедуры консервации комплекса. Но местоположение хранилища известно? Да. Нужно будет зайти туда и посмотреть. Теперь о тебе. Я могу забрать тебя отсюда. Ты этого хочешь? Тем более мне нужна оперативная информация по состоянию и работе комплекса. А лучше тебя ее никто не сможет предоставить. Я не могу покинуть пост. Поста нет. Комплекс на консервации. Ты странный незаконный эксперимент, скорее всего, созданный втайне от руководства Содружества. Солгал я, так как был уверен, что такие дела никогда не проходят мимо глаз власть придержащих. Я понимал, что мне нужен этот биоинтеллект, и поэтому его нужно было уговорить сотрудничать со мной, а лучше перейти в мое подчинение. Я не хотел оставлять его на ту тысячу лет, что уготовано ему в этих подземельях. Здесь и сейчас ты никому не нужен. Ты не приносишь пользы. Я же предлагаю тебе снова стать нужным и полезным мне, солдату Содружества, ощутить свою значимость. И я просто не хочу оставлять тебя здесь. Даже если своих мыслей у тебя нет сейчас, то почему они не смогут родиться у тебя потом? И продекламировал один из лозунгов, прочитанный в ознакомительной брошюре. «Содружество не бросает своих, а ты его часть», — закончил я. Я пытался перестроить его восприятие таким образом, чтобы я и Содружество в мыслях этого странного компьютера слились в одно целое. Но я не могу покинуть комплекс, пока не выясню причину, по которой провели его консервацию. Начал поддаваться на уговоры компьютер. Не так далеко он ушел от человека. Что-то в нем все-таки осталось. Хотя чувство преданности, долга и ответственности значительно перевешивало все остальное. «Обещаю разобраться с тем, что происходит в третьем боксе», — сказал я. «Мне это ничего не стоило, мой путь все равно лежал туда, поэтому я, подумав, высказал еще одно предложение. У меня есть еще один вариант. Ты идешь со мной в этот бокс, как мой подчиненный». Если у нас получится разобраться с тем, что тут произошло, то мы уходим отсюда. Если нет, то тогда ты решишь, хочешь ли все еще остаться. Или опять же идешь на свой пост. Я постараюсь после этого максимально облегчить твою службу. Приемлемый вариант. Хорошо. Тогда у меня возникло несколько вопросов. Я вижу, что к месту твоего расположения есть небольшая подводка энергии. Она нужна для твоего существования? Нет, она была необходима для поддержания работы консоли управления исследовательским оборудованием института, для доступа к банку данных и прочим системам жизнедеятельности комплекса. В помещении обнаружен более мощный энергопоток. Каково направление этого основного канала? Большая часть энергии требовалась для поддержания силового щита и создания периметра безопасности комплекса в целом и закрытия щитом отдельных особо ценных помещений в частности. Некоторая ее часть уходила на работу лабораторных комплексов и бытовые потребности комплекса. Под проведение экспериментов использовался дополнительный генератор. Он расположен под комплексом, его состояние неизвестно. О, тут еще и генератор! Генератор супермощный где-то внизу есть, но он большой и громоздкий, я так понимаю, что его будет не демонтировать и не унести. Ладно, это не главное. Что за особо ценное помещение? Склад хранения прототипов и артефактов. Специальное хранилище архива документации. Помещение, где размещены банки данных, информационный центр комплекса, кабинет директора комплекса, кабинет главного научного руководителя комплекса, бокс хранения опасных объектов. Последнее вот этот бокс. Я передал план-схему комплекса с отмеченным помещением непонятного склада. Нет, это склад хранения прототипов. Отметь на карте все комнаты с повышенным уровнем безопасности. Отдал распоряжение я, а сам задумался о том, что придется пройти по всем помещениям. Дюже уж интересно, что там может быть? Но сначала о насущной проблеме. Нужно уточнить у Искина, необходимо ли что-то еще для его работы, кроме наличия бокса с жидкостью и плавающей головы в ней. Твоя автономная работа требует наличия какого-то оборудования, кроме тебя самого. Только емкость с биораствором. Понятно. Тогда я забираю тебя с собой. Может потеряться связь между нами на неопределенное время, пока ты будешь находиться в специальном месте, подготовленном для твоей транспортировки. Готов? Да. Я снял с плеча сумку, открыл ее и задумался. Так, первонаперво нужно просканировать объект и создать его ментомодель. Поэтому я сосредоточился и постарался увидеть и воспроизвести у себя в голове видимую структуру. Процедура не заняла много времени, и уже через минуту у меня в голове прочно засела вновь созданная модель сумки путешественника. Просмотрев ее и так, и этак, я мысленно перенес ее на ладонь своей руки, а затем руку опустил в горловину сумки. Емкость с жидкостью и умной головой растворилась в воздухе. Куда я его, интересно, отправил? Наргон, слышишь меня? Четкость приема сигнала составляет 96% и колеблется в пределах нормы не более 1,5%, отрапортовал биоинтеллект. Что интересно, он не впал, похоже, ни в какое состояние комы, а просто принял новое место существования и функционирует как прежде. Хотя, по идее, исходя из пояснений магика, там должно царить безвременье. Но это даже лучше. У меня теперь всегда есть советчик, так сказать, переносной, высокоуровневый скин. Если он один мог обеспечивать работу всего этого огромного комплекса, запасной мозг, так сказать, в кармане и в сумке, он не занимает много времени, и лежать он там может сколь угодно долго. Как состояние, функционирование, проблем в работе не наблюдается, поинтересовался я у Наргона. Функционирование систем в полном порядке. Работоспособность составляет 100% от нормы. Хорошо? Вот тебе новый дом и нашли. Не против, если все удачно сложится, обитать там? Для проформы спросил я, по идее, какое дело биокомпу, куда его поместят для обеспечения работы? «Среда существования оптимальна», — доложил биологический компьютер. «Ну, если с этим разобрались, пошли дальше. А по дороге просвети меня о том, куда здесь следует заглянуть, чтобы не пропустить что-то важное. Принято! Ну и что мы имеем? У меня появился еще один комп, и мне придется идти в пасть ко льву, который, не подавившись, проглотил всех обитателей этого комплекса. Хотя, в общем-то, с каждым произнесенным словом Наргона вопросы у меня все множатся и множатся. Решил я, обдумывая, что же для меня важнее сейчас. Но выбора тут особо и нет. Он однозначный, когда на весах лежит такой краеугольный камень, как жизнь. Я именно этот камешек с чаши весов и постараюсь убрать. Тем более это все касается не только меня, а значит, трясем Наргона на дополнительные сведения об этом непонятном происшествии и объекте. Есть еще дополнительная информация по объекту 12. Известно его последнее местонахождение на станции. Объект все еще находится там. Что сейчас происходит в боксе, где хранились артефакты и прототипы? — спросил я. — На момент начала операции зачистки комплекса объект-12 находился в исследовательской лаборатории номер 43. — Стоп, ты хочешь сказать, что объект не изолирован в каком-нибудь суперзащищенном месте, а имеет возможность свободно перемещаться по территории комплекса? Такая возможность не исключается и имеет вероятность порядка 78%. То есть сейчас тут одновременно со мной с большой долей вероятности перемещается или просто обитает нечто, убившее кучу лет назад за несколько секунд всех людей в комплексе? Да. Все интереснее и интереснее. Утешает только то, что пока я не чувствую никакой опасности. А то хожу я тут, как по бульвару. Кстати, лаборатория находится далеко от того места, где мы находимся. Не хотелось бы мне забрести в нее без подготовки. 4 метра прямо и налево. Вторая дверь. Упс, а пораньше предупредить можно было? Не было такого распоряжения. Компьютер, он и в Африке, вернее, непонятно где, но все равно компьютер, рассудил я и задумался над планом своих действий и над извечным вопросом каждого русского человека, что делать. Внезапного озарения или тихого шепота на грани сознания, на который я надеялся, не было. Но зато активировались все мои подспудно изучаемые последний месяц знания и навыки. Не зря, ой, не зря я столько времени проводил в медбоксе и тренажере, похвалил сам себя я. А то и не успеет никто, возможно, этого сделать в будущем. И сделал первый шаг в нужную сторону вдоль коридора. Переход на тактический режим восприятия произошел помимо моего желания на уровне рефлексов, наработанных в тренажере. Движения приобрели явную экономичность и неимоверную плавность. Я на подсознательном уровне понял, что сейчас меня можно сравнить с перетекающей по поверхности пола большой, но абсолютно бесшумной тенью. Я осторожно подкрался к пока подсвеченному зеленым повороту и посмотрел на чуть приоткрытую дверь. По-моему, все в норме, ничего необычного, ни трупов. Ни обломков двери, такое ощущение, что кто-то выскочил оттуда на несколько секунд и оставил неприкрытой за собой дверь. Правда, мне вспомнилось, что коль тут все погибли до консервации, а сюда никто не попадал до меня, то, по идее, весь комплекс должен быть завален трупами сотрудников, но я ничего и никого не видел. Странно это. Куда они все делись? С вероятностью 98% уничтожение всех материальных улик и свидетельств незаконной деятельности исследовательского института было осуществлено командой чистильщиков, — сообщил компьютер. — Я о чем-то похожем и подумал, — сказал я и добавил. — Похоже, у нас есть неплохой шанс ничего не найти, если они поработали не только с трупами, но и с источниками информации. — Эта возможность не исключается. — Ну ладно, хватит о постороннем. — Сеть, магик! Полное сканирование помещения и всего, что в нем находится, обеспечить его реализацию в реальном времени, направить на обеспечение безопасности, отсеивание и анализа внешних контактирующих с нами объектов мощность всех параллельных потоков сознания. Принято! Отдав это последнее распоряжение, я сделал тот небольшой шаг, что отделял меня от открытой двери лабораторного зала. Сколько я не ожидал нападения, сколько не старался не пропустить момента любого другого враждебного действия, я все-таки его не смог заметить. Его просто не было. Помещение было совершенно пустым. В нем не было ни одного предмета или чего-то отдаленно напоминающего объект, имеющий такую огромную способность разрушать. Или я чего-то не понимаю, или тут уже порылся кто-то до меня. Оторопело огляделся я кругом. По стеночке, пробравшись ближе к середине комнаты, я заметил на противоположной стене помещения какие-то знаки или надписи. С этого ракурса было не очень понятно. Ну вот и первая цель. Решил я и приблизился к ним поближе. Что-то никакого желания у меня не возникало вглядываться в то, что было изображено напротив меня. Но коли назвался груздем, то надо лезть в кузовок, вернее, разобрать, что же такого там нарисовано. Нет никакой уверенности, что я смогу понять хоть что-то, а тем более прочесть весь текст, что там нанесен, как открытую книгу. Уж больно знаки, символы, иероглифы, а может, и пентаграммы, были необычны и незнакомы. Так, Наргон, есть какое-то внешнее описание объекта? Его изображение, модель, примерные принципы действия? Задал я вопрос, который уже давно должен был озвучить. Только ментальный образ, снятый с воспоминаний одного из археологов, проводивших раскопки и нашедших хранилище артефактов. «Передавай», — распорядился я. Картинка была очень нечеткая. Точно просматривались только общие контуры найденного объекта и правый верхний угол. Формой весь объект напоминал нечто среднее между застывшим лавовым сгустком и мгновенно замерзшим гребнем волны. Такое сочетание пересечений смежных стихий, еле уловимых за ширмой тумана, наводила какую-то исходившую даже от этой картинки ауру мощи и одновременной хрупкости этого непонятного предмета. Но что самое примечательное, сеть практически мгновенно выделила схожие элементы надписи на стене и в том правом, четко видимом углу объекта. Сопоставив найденные символы, получилось, что правый видимый угол объекта соответствует нанесенному на стену рисунку, вернее, его правому верхнему углу. Похоже, надпись объекта продублировали на стену. Но что с ней делали? В чем ошиблись люди? И что привело к таким последствиям для всего комплекса? Размышлял я уже без опаски, выйдя в центр комнаты и рассматривая рисунок более внимательно. — Наргон, а почему у тебя такие обрывочные сведения? — Это связано с тем, что большая часть данных хранится в базе данных комплекса, и у тебя к нему нет сейчас доступа. Я располагаю только той информацией, что сохранена в кэше быстрого доступа и запрашивалось в последнее время. Для получения более полных или отсутствующих у меня данных необходим доступ к информационной базе комплекса. Как много данных сохранено у тебя по этой и другим проводимым здесь работам? По текущему проекту данные, за исключением уже озвученных ранее, отсутствуют. По остальным работам есть только краткие описания и обрывочные сведения. Но список проектов, который ввел исследовательский центр, у тебя есть? Ты сможешь составить его и какое-то описание каждому из восстановленных пунктов? Список охватит 97% всего объема ведомых в институте работ, но описание есть только для 45% от всего объема проектов, работы по которым проводил наш институт. Хорошо, составь данный список и перекинь его мне. Хочу быть готовым к новым сюрпризам, которые еще может преподнести мне путешествие по этому комплексу. Рассуждая и переговариваясь с Наргоном, я не заметил, как преодолел то небольшое расстояние, которое отделяло меня от центра этой пустой исследовательской лаборатории. Модели, построенные и дополненные как сетью с магиком, так и различными внедренными в меня имплантами, показывали, что зал, в котором я находился, совершенно пуст и безлюден. Оживляла унылую обстановку только непонятная стенопись, которая нет-нет, но притягивала к себе мой взгляд. Для чего она здесь? Задав себе этот вопрос уже не первый раз, я повторно прошелся вдоль надписи. Показалось или нет? Что-то изменилось в восприятии картинки, когда я прошел мимо нее в сторону центра комнаты. Может, оттуда она выглядит по-другому? Решил я и сделал шаг по ходу своего движения. Да, что-то меняется. Подумал я, убедившись, что по мере движения к определенной точке в лаборатории картинка начала приобретать какой-то объем и собирается в непонятную мне пока фигуру. Я уже был в самом центре помещения и продвигался к той вычисленной точке фокусировки, которую просчитал и нашел теоретическим путем, когда резко взвыло чувство опасности. Неимоверная тяжесть прижала меня к полу. Она сковала меня, натекла непонятным и леденящим все мое существо страхом. Казалось, мое тело не желало делать то, для чего его создала природа. Оно не хотело жить, дышать, существовать. Но был еще и разум. Он тянулся. Нет, не к свету. Кругом снова была тьма. Но я понял, если сдамся, сожмусь и постараюсь забыться, меня ждет судьба всех обитателей этой станции. И поэтому разум и я вместе с ним прогрызлись туда, куда могли, вверх, вниз, назад, вперед, лишь бы что-то делать, но не быть на месте. После мига, который растянулся в тысячелетия трудов, я сделал свой первый вздох. Но я не успел насладиться радостью победы над собой и тем нечто, что так неожиданно свалилось на меня. Я понял, это была не победа. Это просто часть огромнейшего поражения. И все мои усилия ушли лишь на то, чтобы иметь возможность видеть. Теперь я всего лишь мог созерцать, что случится со мной дальше. Между тем символы, расположенные на стене, приобрели такие знакомые очертания непонятной то ли фигуры, то ли волны, виденной мною на пересланном наргоном изображении, и плавно, но очень быстро натекали и поглотили меня. Зря я расслабился. Было последней мыслью перед тем, как меня не стало.